не смущаю, не пою. Не смущаю, не пою женскую отравою, руку верную даю, пишущую правую, той, которую крещу на ночь ненаглядную, той, которую пишу то, что Богом задано. Левая она дерзка, льстивая, лукавая. Вот тебе моя рука, праведная, правая.